Глава третья. Лиза. Лифт медленно ехал на девятый этаж, а я размышляла о том, что, может быть, нужно от меня сестре. Мы погодки, но в семье нет оторвы хуже Али. Удивительное дело, воспитывали нас в одинаковых условиях, учили в одной школе, даже в институт мы поступали в один и тот же. Но мы с Али как небо и земля. Тихая, милая отличница Лиза, обожающая иностранные языки и прочую романтическую дребедень, и бурлящая деятельностью в совсем ненужном направлении Аля. У Али находили сигареты, запрещенные препараты, она прогуливала занятия, и учителя счастливо выдохнули, когда сестра получила аттестат. В институте, куда ее запихнули за деньги, занятия сестренка все так же прогуливала. Партнеров меняла каждые две недели, а потом и вовсе устроилась работать в ночной клуб. Сначала официанткой, а потом танцовщицей. Само собой разумеется, с третьего курса факультета дизайна она вылетела, как пробка из шампанского в новогоднюю ночь. Аля ругалась с родителями, не жила дома, все так же танцевала в клубах и меняла сожителей. А потом и вовсе исчезла с семейных радаров. Что ей нужно от меня сейчас, оставалось загадкой вселенной. Я достала ключи и вскоре стояла в просторном холле своей любимой квартиры, маленького островка счастья и безмятежности, который принадлежал лично мне. Здесь я могла делать все, что пожелаю. Бродить непричесанной босой, печь любимые блюда по выходным, пить вино, если того пожелаю, напевать песенки и заниматься любимым делом – переводами. Я обожала иностранные языки. Лучше всего мне давался французский. И я с упоением засиживалась за ноутбуком до полуночи, переводя французские любовные романы на русский язык. Иногда мне подбрасывали работу издательства, им нравился мой стиль. К сожалению, это все, что я умела делать мастерски. Остальное померкло под грудой потерянного времени. Я едва успела получить диплом после замужества. По настоянию мужа я осела дома. Все, чем я занималась в его отсутствие по вечерам, это мои любимые французские книги. Я сняла мокрое пальто и аккуратно повесила его на вешалку. Малиновый шарфик уложила на батарею сохнуть. С сожалением взглянула на промокшие сапоги. Придется очень постараться, чтобы вернуть им прежний вид». Прошла в кухонную зону, включила чайник и принялась ждать Алю. Конечно, как всегда, Аля подводила под монастырь. За окном начало смеркаться, а ее все не было. Я переоделась в свое любимое платье из шерсти и шелка, которое благодаря стильному крою очень красиво оголяло одно плечо. Поправила подсохшие волосы, если их не сушить феном, они начинают завиваться сами собой. И налила в кружку с совой любимый зеленый чай с мятой. Кружка у меня тоже была особенной. Когда она нагревалась, у совы открывались глаза. В общем, я включила торшер, забралась ногами в любимое кресло и открыла книгу. Именно так в моей фантазии выглядела жизнь мечты. В ней я была блондинкой, носила безумно дорогие платья дома и могла позволить себе делать, что пожелаю. Но воспоминания о встрече закрадывались в сознание против воли. Они пускали трещины по моему идеальному островку счастья и никак не хотели уходить. Олег, его взгляд. Во взгляде было что-то нехорошее. Как намек, его чувство собственности по отношению ко мне никуда не делось даже после развода. Оно дремлет глубоко внутри. И мой новый образ привлекательной блондинки пробудил инстинкт хищника, жаждущего снова обладать своей жертвой. Я взяла в руки теплую кружку и зажмурилась. Я ему не позволю. Он не получит меня еще раз в свой тиранический плен. Трель звонка заставила вспомнить, что я жду гостей. Вернее, гостью. Поставив чашку с ароматным чаем на журнальный столик, я неторопливо зашагала к двери. Аля стояла на пороге, сверкая боевым раскрасом, как новогодняя елка. Каштановые волосы были собраны в высокий хвост на макушке, пухлые губы до безобразия измазаны сочной помадой, а смоки-айс на глазах будил во мне отвращение. Видимо, к 26 годам сестра так и не набралась благородства. Накидка из норки, дорогие духи. Если бы не макияж, ее можно было бы спутать со светской леди. Увы, меня не обманешь. Алю я знаю как облупленную. «Ну, приветик!» — радостно взмахнула рукой сестра и быстро стянула с ног длинные лаковые сапоги на высоком каблуке. «Привет. Какими судьбами?» — с интересом поглядывала на нее я. Чай как пахнет! Обожаю мяту!» Проигнорировав мой вопрос, уже шагала к кухонной зоне Аля. «А варенье у тебя есть?» «Есть, конечно». Я вздохнула и пошла за ней следом. Бесцеремонность Али меня не удивляла. Она всегда была такой. Забравшись на высокий барный стул, сестра потерла руки. «И как поживаешь после развода?» «Нормально». «По мужу не скучаешь?» «Он у тебя такой красавчик! Все бы отдала, чтобы такого самца в постель получить». «Не скучаю». Ответ получился слишком резким. «Стой!» Аля выхватила свой сотовый и быстро сфотографировала меня с чайником в руке. «Ты чего?» – опешила я и принялась поспешно натягивать платье на оголенное плечо. «Ничего. Не виделись давно. Хоть фотку твою выложу в свой Инстаграм», – хихикнула она. «Придумаешь тоже», – фыркнула я. Налила чай во вторую кружку и поставила перед сестрой. Достала из холодильника вазочку варенья из черной смородины, трепетно собранной нашей мамой на даче, и приземлилась на соседний стул. «Так что тебя привело ко мне в гости, Аля?» «Работа для тебя есть». «У тебя есть работа для меня?» Недоверчиво взглянула на сестру я. «Да. Одному процветающему магнату требуется помощница приятной наружности со знанием французского языка». «Аля, я избегаю любых отношений с богатыми мужчинами. Это табу. Мне проще брать заказ на дом». «Ну послушай же, там зарплата почти полтинник. И делать ничего не надо. Только знать основы делопроизводства и французский». Аля явно темнила. Не стала бы она просто так предлагать мне работу. «Работа помощницы не для меня», — покачала головой я. «У меня нет нужной квалификации». «Да и это не мое помогать крутому боссу. Таскать ему чашки с кофе, мыть пепельницы. Прости, я через это уже один раз прошла, когда была замужем. Олег очень хорошо научил меня тому, чего не следует делать». «О чем ты говоришь, Лиза? Олег был твоим мужем, а это работа. Настоящая работа. Такая, которая позволит тебе жить безбедно в ближайшем будущем». «А почему бы тебе самой не устроиться на такую престижную должность?» — с презрением фыркнула я. «Я не знаю французский». «Ну, твои прелести могли бы заменить незнание. Не мне тебя учить, как дурить голову мужикам». «Этому не задуришь», — тоскливо вздохнула Аля. «От одного его взгляда мороз по коже. Кажется, он умеет читать мысли». «С меня достаточно тиранов. Прости, ты не по адресу». Я встала из-за барной стойки и подошла к окну, давая понять, что наш разговор окончен. Аля отодвинула кружку. «Подумай до завтра, ладно?» — умоляюще взглянула на меня она. «Тебе-то что от моего согласия? Или уже процент обещали в случае, если моя персона устроит крутого босса?» «Скажешь еще», — поникла Аля. «Так в чем проблема?» «Я должна кое-кому очень много денег». «А этот кое-кто не может получить инвестицию, пока не найдет для своего инвестора помощницу со знанием французского». «Пусть поищет лучше». В висках пульсировало. «Чудесно. Старшая сестричка решила сделать меня разменной монетой в решении своих проблем. И это после всего, через что я прошла за последний год». «Может, все же подумаешь до завтра?» «Аля, ты знаешь, где выход. Твой долг — твоя проблема. Нечего мной торговать». Зло оскалившись, сестра шумом удалилась в прихожую. Демонстративно громко хлопнула дверью и была такова. В горле встал ком. Подумать только. Она хотела толкнуть меня в бездну ради своей выгоды.